составляет хрестоматии, будут даже азбуки, и все потом пойдет по начальным классам. Он так напугает власть своей активностью, что у него в 1862 году проведут негласный обыск, будут типографию искать. А потом он найдет себе свою юную 18-летнюю Софью Андреевну, самому же 34 года. Дочь врача Берса была рада выйти за знаменитого графа. Она переписывает рукописи, рожает детей, готова и крестьянских детей полюбить. Их счастье длится целых 18 лет, с 1862 по 1880 год. Толстой нашел себя в творчестве. В нем не было ни фальши, ни рутины. 6 лет с 1863 по 1869 он пишет «Войну и мир». В 1873 году он начинает «Анну Каренину». В 1877 он ее кончит. Оба гигантских романа исполнены ума и проницательности, гуманизма и благородных помыслов. Но аналитик и циник в них постепенно превращается в утописта и судью, особенно Ванне Карениной. В «Войне и мире», «Арест и Пилат», то есть Пьер Безухов и Андрей Болконский, опять-таки ищут что-то большое, чистое и настоящее. Андрей разочаровывается в воинской славе, Пьер в масонстве и плотской любви красивой Элен. Андрей тоже не в восторге от семейной жизни суетной Лис, да и в любви он разочаруется. Поэтическая, непосредственная Наташа почти сбежит с примитивным жуиром Анатолием Куракиным. И оба не разочаруются в светской жизни, где уж точно одна фальшь и формалистика. Андрей падет в компании 1812 года, не успев не разочароваться, ибо победа в Отечественной войне нанесла колоссальный вред Отечеству, дав Александру I власть над Европой, что кончилось, естественно, Аракчеевым. Пьеру предстоит еще почувствовать себя счастливым в плену. Самое неправдоподобное место романа. И жениться на поэтической Наташе. Но здесь-то и ждет его главное разочарование. Замужняя Наташа лишится всей прелести и превратится из царевны в лягушку. Станет неряхой и распустехой, будет ходить нечесанной, кормить ребенка, заниматься хозяйством. Вся поэзия уложится в кастрюльку с манной кашей. А ведь в фальшивом светском обществе дамы до этого не опускались. Носили корсеты, танцевали, старались нравиться. Но Толстому по душе такая Наташа. Вот он ее и навязывает ни в чем не повинному Пьеру. А ведь этакая женская откровенность, без прически, без очарования, без пения, в капоте, не может понравиться ни одному мужчине. С Анной получилось еще хуже. Анна Каренина решила отбросить условность брака и попала под паровоз. Потому что так жить нельзя. Любовь, как чистый гедонизм, немыслима в цивилизованном обществе. Есть долг, обязательства, дети, обеты религии, верность, постоянство, чистота, наконец. Вернуться к первобытной орде с ее полигамностью не удастся, да и не надо. Слава Толстого стала непомерной, оглушительной. А ведь Анна была не права. Она загубила Вронского, омрачила жизнь сына и мужа, погубила свою душу. Однако в 70-е годы века прославленного идеей нигилизма никто и не думал о последствиях такой естественности. Молодежь рукоплескала, а люди зрелые боялись прослыть ретроградами и рукоплескали тоже. Тем более, что в 1880 году с великим писателем случилась страшная вещь. Нет, он еще больше полюбил человечество и всякую живую тварь. Он решился следовать за Христом, как тот молодой человек из Евангелия, но не отступая перед нестяжательством, альтруизмом и подвижничеством. И он фактически отдал имение свое ближним и дальним крестьянам, стал пахать землю, ходить босиком, сделался вегетарианцем, опростился в конец. Это было его право. Но он еще и написал ряд статей, где проповедь уже переходила в пропаганду. Ему захотелось спасать человечество, а это дело гиблое. Вот название его статей – 1884 и 1893 годы. «В чем моя вера и Царство Божие внутри вас?» Конечно, он учил добру, непротивление злу насилием, что может быть лучше. Похоже, что и Ганди это у него перенял. Его семья ничего не поняла и испугалась, тем более, что Лев Николаевич тут же высказался против частной собственности и огромные гонорары от своих книг завещал народу. Надо ли говорить, что после 1917 года никакой народ и гроша не увидел? Все пропало в бездонной утробе советской власти. В 1899 году выходит самый жуткий роман Толстого, который он писал 10 лет. Это было воскресенье. Ужасная дидактика и неумеренное восхваление не только народников, которые паслись у него в Ясной Поляне, но и народовольцев, которые противились насилием не то что злу, но просто нормальной человеческой жизни. Среди них был и мой прадед Новодворский, уже там, в Остроге, женившийся, а был он из богатой дворянской семьи, на крестьянке. Толстой прямо упоминает его. И возрожденный Нехлюдов пристроил свою жертву Катюшу Маслову к революционерам. Лучше уж было ей ни за что на каторге отсидеть, чем за террор на виселицу попасть, что ей новые друзья наверняка быстро устроили. Может, Лев Николаевич бы и опомнился, но бессмертная слава и всемирная известность не дали. Явились делегации, студенты и студентки, поклонники, ученики, истеричные дамочки и чахоточные нигилисты. Толстой стал модой, а в душах студентов он отлично ужился с Марксом. Оба были с бородой, и оба проповедовали социализм. «У нас же только взберись на скалу и скажи: «Птицы, покайтесь в своих грехах публично, и через неделю тебя уже туристам будут показывать». Иногда Толстой понимал, что происходит что-то не то. Вот явился к нему американский корреспондент и спросил, все ли он в жизни совершил, как хотел. «Нет», — ответил Лев Николаевич. «Теперь я знаю, что меня точно уже не повесят.